У себя дома. Жар на семи холмах, голуби в тлелом сенце, солнце спадает челма, время менять полотенце, мокнет на днище ведра и намотать на купол. В городе говор мембран, шарканье клумб и кукол. Надо гордину зашить, ходит, шагает масоном, как усыпительно жить, как целоваться бессонно. Грязный, гремучий, в постель падает город с дороги. Нынче за долгую степь веет впервые здоровьем, черных имен духоты не исчерпать, звезды, плацкарты, мосты спать.